Глава 20. Проработка деталей плана заняла много времени, и Меатаэль освободился только после заката. Арон, куда-то пропавший на полдня, обнаружился на верхней площадке. Мак сидел на каменном полу, прислонившись к парапету и прикрыв глаза, а вокруг танцевали тени. Выглядел он непривычно уставшим. На Меатаэля, шагнувшего на площадку, Арон словно не обратил внимания, но движение теней замедлилось, а потом они и вовсе растворились в камне. Мэль зачарованно наблюдал, как последние клочки живого тумана впитываются в брусчатку пола. Сколько раз он уже видел работу Арона с тенями и отражениями, но смотреть на это ему никогда не надоедало. «Проверил?» — глухо спросил маг. «Да, все в порядке», — подтвердил полукровка. «А вот ты выглядишь вымотанным». «Неужто?» — без интереса уточнил тот. «Магичил без меры», — хмыкнул Мэль, присаживаясь рядом. Арон неопределенно пожал плечами. «Вытяни вперед левую руку», — сказал он неожиданно. «Зачем это?» — полуэльф на всякий случай спрятал названную конечность за спину. Мак издал короткий смешок. «Не бойся, у меня исключительно благие намерения». Он шевельнул пальцами, и тонкая петля серой тени поднялась из камня и закачалась в воздухе. «Это твоя страховка». «Зачем она?» — Мэль с некоторой опаской следил за туманной змеей. «Дублирует мою», — Арон поднял руку, показывая тонкий серый браслет на запястье. «Чтобы знать, где ты и что происходит. Кроме того, тень послужит тебе дополнительным оружием». «Она мне подчинится?» «Да». Все еще сомневаясь, полуэльф протянул руку и позволил тени обвиться вокруг запястья. Прикосновения ее напомнили шершавое тепло змеиного тела. «С чего это ты надумал?» Мак криво усмехнулся. «Я как-то вдруг осознал. Мое самое уязвимое место сейчас — ты, учитывая все, что знаешь. Достаться врагам мне нельзя», — продолжил за него Меатаэль, касаясь тени, ставшей таким же браслетом, как на руке мага. «Особенно достаться живым». «Учитывая все, что ты обо мне знаешь», — с нажимом повторил Арон, — «тебя следует беречь, как зеницу ока, и даже тщательней. Ты сейчас моя память». «Точно», — после короткой паузы согласился полуэльф, легонько щелкнув ногтем по пластине браслета. «Твоя память», — усмехнулся, — «всегда приятно чувствовать себя нужным». «Мэль», — начал Арон, потом остановился, словно не зная, как продолжить. «Я все понимаю», — полукровка вздохнул. «Даже странно, что столько лет ты не пытался надеть на меня поводок». «Это временно», — напряженно сказал маг. «Как только ситуация изменится». Меатаэль согласно кивнул, но пальцы правой руки продолжали теребить браслет. Старый шаман готовился ко сну, когда ощущение знакомого присутствия заставило его шагнуть к двери за пару мгновений до стука. «Еще среди ночи ты ко мне не приходил», — проворчал старик. «Не сердись, дед», — примиряюще отозвался внук. «Я на минуту. Вот». Полуэльф протянул ему два толстых свитка. «Запечатанный передай на Этаэль, а второй — тебе». Шаман нахмурился. «Думаю, ты увидишь сестру раньше меня». «Может, и так», — согласился внук, — «а может, и нет». Потом порывисто обнял старика. «Спасибо за все, дед». И, сунув свитки, выскользнул в ночь, прежде чем шаман успел сказать хоть слово. В полголоса ругаясь, старик запер дверь, потом подошел к столу с яркой масляной лампой и некоторое время разглядывал свиток, предназначенный ему. Душу скребло нехорошее предчувствие. Когда шаман развернул длинный лист, его пальцы дрожали. «Сегодня Арон надел на меня поводок из тени. Этот артефакт передает хозяину, где я, что делаю и говорю. Поэтому письмо. Первое и самое главное. В ближайшие дни я собираюсь нарушить клятву служения. Если маг узнает об этом, мои часы сочтены». «Наверное, дед, сейчас ты называешь меня глупым самоубийцей. Обещаю. Постараюсь остаться живым. Но если Арон все же меня убьет, По древним законам у семьи нет ни права, ни обязанности принимать на себя долг крови. Пожалуйста, дед, передай всем, Арона Тангила нельзя называть кровником. Второе. Вент Арсин жив и, как мне сообщили, здесь, в Радоге. Маг наложил на него проклятие, но не сказал, какое. Найди Венда и реши сам, достаточно ли это наказание за то, что он сделал с нашей семьей. И последнее. Я бы попросил тебя молиться за меня многоликому, но уверен, владыка предпочтет помочь не мне, а магу, своему давнему любимцу. Ты знаешь, он всегда благоволил Арону. Поэтому, дед, прошу тебя об обратном. Не обращайся к владыке, пока все не разрешится. Но если тебе известен ритуал дарования удачи, она мне не помешает. «Какое сумасшествие ты влез, глупый мальчишка!» — прошептал старик, комкая в костлявых пальцах бумагу. Потом зажег свечу, скормил пламени послание внука и тщательно растер получившийся пепел. Свет в доме старого шамана горел до самого утра. Слуга уже приготовил доспехи и одежду и теперь терпеливо ждал. Этот коренастый молчаливый степняк являлся одним из немногих во владениях Тангила, преданных полуэльфу лично. Одним из немногих, но не единственным. Мэтаэль в очередной раз прокрутил в голове главные пункты плана, пытаясь пока не поздно найти и исправить возможные недочеты, а пальцы правой руки тем временем по собственной воле потянулись к браслету на левом запястье. Коснулись, отдернулись, коснулись вновь. Прошло больше 6 часов с тех пор, как Арон надел на него поводок, но браслет до сих пор ощущался теплым, живым. «Почему сегодня?» — вновь задался полукровка вопросом. «Почему именно сегодня? Неужели так сработало чутье мага? Он что-то подозревает? Не уверен до конца и ждет подтверждения? Или решил поиграть напоследок?» Мэль хорошо знал Арона, но найти правильный ответ это не помогало. Если бы не поводок, полуэльф не стал бы писать прощальных писем. Все запланированные действия он продумывал многократно, рассчитывал и проверял все, что только можно рассчитать и проверить. Арон не должен был заподозрить его. Не должен был. Кто-то выдал? Случайно проговорился, дав магу повод для подозрений? Или все же сработало чутье? Успех задуманного Мэтаэль оценивал в 90 из 100, и среди немногих шансов на неудачу главную роль он отводил именно чутью мага. Слишком хорошо полуэльф помнил, как однажды Арон заявил, что может безо всякой магии определить, отравлено ли вино в бокале, и даже подначивал проверить. «Это вот здесь», — сказал маг тогда, ткнув себя в район солнечного сплетения. «Здесь оно сидит, мое чутье. Ты не поверишь, сколько раз оно меня спасало. И это не сила, это другое». Тогда они оба были слегка пьяны, празднуя удачную охоту, а в холодном подвале безымянного дома остывали тела последних подмастерьев светлого мага Неркаса, задумавших удивительно умелую засаду на Арона Тангила. Тот остался в живых благодаря чуду и чутью. В очередной раз. Но сейчас ни жизнь Арона, ни его владением ничего не угрожало. Его интуиция не должна была сработать. Мэтаэль вновь посмотрел на браслет и мысленно заколебался. Может, стоит отменить? Еще не поздно, последний приказ не отдан. Камень, сдвигающий лавину, еще не брошен. «Готов?» — вырвал из мыслей знакомый голос. И полуэльф торопливо натянул на лицо привычное выражение беззаботности, только потом повернувшись к стоящему в дверях Арону. «Готов!» — отозвался он, заставив себя на время забыть о сомнениях и моральных дилеммах. Они выбрали самое сонное время, за час до рассвета, когда последние бражники уже расползлись по домам к сердитым женам или остались ночевать в по-летнему сухих канавах. В это время город даже нравился полуэльфу. Тихо, пусто, безмятежно, обманчиво. Ночью радуга напоминала ему лес, по которому крадется хищный зверь. Его не видно, не слышно. но выбранная жертва уже обречена. Арон шел в паре шагов от полуэльфа, как всегда, бесшумно. Фигура мага размазалась туманом, и не скажешь, где заканчивается неверная тень и начинается человеческая плоть. Словно рядом с Меатаэлем человек из-за грани, черный шаман, страшная сказка кочевников. В душе полукровки зародилась тоска. Если все повернется не так, как задумано, если у него еще останется возможность и время вспоминать, больше всего он будет сожалеть об этих утраченных совместных охотах. По ночному ли городу, по заброшенным ли подземельям, по палящей ли пустыне. По охоте на самую интересную дичь — на людей, таких же опасных и непредсказуемых, как и охотники. Победа ни над одним зверем не даст такого восторга, не заставит так кипеть кровь. А если враги еще и маги, будь они светлые или темные, победа становится редкостным деликатесом. Дом, где скрывался император, не сильно выделялся среди других. Просто старинный каменный особняк с внутренним садом, с высокой парадной лестницей и толстой дубовой дверью, обитой железными пластинами. Окна высокие и узкие, на первом и втором этажах забранные решетками. Район, где рыцари Гиты поселили беглого монарха, принадлежал людям зажиточным, поэтому радовал как своих жителей, так и путников широкими улицами. С одной стороны дом вплотную примыкал к соседнему, с другой имелся узкий переулок, куда уже скользнули два молодых темных мага и несколько оборотней. Перед самим домом находилась небольшая площадь. Стражники, охранявшие этот участок, не были слугами Гиты и вполне покупались золотом. Соседний же дом, принадлежавший крупному купцу, еще днем приехала крытая подвода с товаром. Главным сейчас было уничтожить всех магов, служивших противнику. Какой смысл в захвате дома, если даже подмастерье способен открыть врата и перенести императора в безопасность? Сам беглый монарх магией, как выяснилось, худо-бедно владел, но свое эрро опустошил после последнего покушения при переносе в Радугу. С того события прошло едва 3 дня, и даже Арон Тангил, сильнейший из магов империи, не сумел бы полностью восстановиться. Как удалось выяснить, одну магичку император все же постоянно держал при своей особе, как раз на случай покушения или попытки захвата. Ну и к ней удалось найти ключик. Светлая магичка оказалась более преданной матерью, чем подданной. 2 пряди детских волос и слезное послание от ее старшего сына, которого люди Меатаэля похитили вместе со 2-м ребенком, и других аргументов для убеждения женщины уже не понадобилось. Чернота ночи постепенно менялась на серый сумрак, предшествующий рассвету. В доме все оставалось тихим и спокойным, но некоторое время спустя парадная дверь особняка распахнулась. На пороге стоял, ощерившись в ухмылке, один из оборотней. Судя по длине клыков и постепенно гаснущим в глазах желтым огням, он только-только вышел из звериной трансформации. «Первый этаж чист», — проговорил вольный. «Но среди стражи оказалось только 2 служителей Гиты, да и те совсем мальчишки. Все прошло слишком легко, господин». Темный остановился у входа, не торопясь в дом, и Мель, зная, чего нужно ожидать, перевел взгляд на руки мага. Пальцы правой руки того задвигались в рваном ритме, выплетая невидимую сеть. Застыли. Молчание продлилось еще несколько секунд. Потом Арон кивнул оборотню. «Ловушка», — сказал он уверенно, — «но приманка еще на месте». Услышав вывод мага, полукровка не удивился. Охота на двуногую добычу редко шла в строгом соответствии с планом. Последний часто приходилось перекраивать на ходу, меняя составные части. В этом тоже имелась своя прелесть. «Там есть нечто, способное справиться со мной», — задумчиво проговорил темный. Он вновь прислушался к неслышимому, и полуэльф с мимолетной привычностью позавидовал его дару. «Оно наверху, на 3-м этаже, недалеко от покоев императора», — сказал, наконец, Арон. Повернулся к оборотню, безмолвно продолжавшему стоять в дверях. «Постарайтесь выманить это из дома. Только выманить, Ранить и тем более убить его вы не сумеете». Оборотень кивнул и скрылся в темной глубине. «Арон, ты уверен? Может, стоит пока отступить, если это...» «Нет». Маг окинул взглядом площадь, выбирая место. «Нет. Это существо уже натравили на меня. Оно просто пойдет по следу и может напасть, когда я не буду готов. А вот тебе лучше не находиться рядом». «Я не смогу помочь?» «Нет. Когда оно окажется здесь, вернись в дом и проследи, чтобы императора убили». Маг криво усмехнулся. «Раз уж я рискую, не хотелось бы делать это напрасно». Мэль кивнул и задал последний вопрос. «Слуги Гиты подставили монарха, желая заманить тебя в ловушку?» «Неужели удивлен?» — хмыкнул Арон и добавил со сдержанной ненавистью. «Их хозяйка, бессмертная стерва, любит предавать». Маг отошел к середине площади и остановился там, готовый для боя. А полукровка скользнул вглубь узкого переулка. Ждали они недолго. Из дома раздался крик, сразу же оборвавшийся, потом грохот, словно от тарана, пробивающего стену. Из открытой двери порскнули волчьи силуэты, а следом, расширив проем почти в два раза, вылетело чудовище. Замерло на мгновение, замотало головой, словно потерявшись. Мэль, не удержавшись, прошипел ругательство. Конечно, он понимал, чтобы справиться с магом уровня Арона Тангила, заготовке служителей Гиты следовало оказаться чем-то особенным. Полукровка не особо удивился бы даже демону, вызванному из нижних кругов реальности. Но это? Откуда они вообще это взяли? Чудовище, между тем, уже оправилось от секундной растерянности. Горящие глаза нашли назначенную жертву. Пасть приоткрылась, показывая тройной ряд зубов. Тягучая слюна капнула на ступень, моментально проев в той глубокую вмятину. Чудовище прыгнуло. Ударилось о невидимый щит, откатилось в сторону, приникло к земле, поводя всем длинным телом, и прыгнуло вновь. Щит застонал, но выдержал. Однако Мэтаэль видел, как маг вскинул руки, удерживая защиту. Как его качнуло от первого удара, и как он едва не упал от второго. Удары существа разбивали магию. Простое физическое нападение любой силы не заставило бы Арона даже поморщиться. Чудовище уже достаточно отодвинулось от двери, и полукровка решился. Как он и надеялся, существо, занятое главным сражением, не обратило на него внимания. Уже в проходе обернулся. Теневая удавка, способная переломать хребет одновременно десятку кхаргов, обвелась вокруг шеи твари и исчезла. Просто растворилась, а Арон, покачнувшись, сделал шаг назад. Мэтаэль заколебался было, не вернуться ли помочь, потом мысленно встряхнулся и шагнул в глубину дома.